29 августа уругвайское движение 26 марта выставило на своем сайте статью, автор которой разоблачает античеловеческие преступные акции власти Южной Кореи. В статье говорится: «Сегодня в Южной Корее в неоглашенных лагерях, существовавших с 70-х годов прошлого века, подвергаются каторжному труду прогрессивные деятели и даже дети-инвалиды. Недавно обнаружены могилы, в которых зарыты трупы тех, кто вплоть до смерти был загнан в труд при жестоком избиении. Были найдены трупы инвалидов, прогрессивных политдеятелей, женщин-бродяг, рабочих и похищенных людей», подчеркивается в статье. На сайте выставлены еще фотоснимки детей в лагерях и зарытых трупов.